день рождения. Когда Аня вечером ложилась спать, ей было еще 5 лет. А когда она проснулась утром в день рождения, ей было уже 6 лет. Это казалось удивительно, что за одну ночь она стала старше на целый год. Но тем не менее это все было именно так, на самом деле, потому что на столе лежал именинный крендель, а на нем в специально сделанных углублениях стояли свечи и горели. 6 свечей. По свече в честь каждого года. И подарки лежали рядом. Мозаика, заводная утка и кукла с золотистыми волосами. И еще одна, очень забавная кукла в полосатых штанишках. Аня увидела все это. И папу, и маму, и бабушку, и Максима, которые подошли к ней, поздравили с днем рождения и пожелали счастья. А Максим еще шепнул ей на ухо. «Это кукла?» С волосами из ниток. Сипсик, он живой. И вдруг Аня услыхала тоненький голосок. Поздравляю с днем рождения. Аня догадалась, что это сказал Сипсик. Она поняла, что он и впрямь живой. И была очень ему рада. Гораздо больше, чем кукле с золотистыми волосами. Хотя на ней было зеленое платье, и она очень понравилась Ане тоже.